Глава 33. Марк. Сначала мне показалось, что я ослышался. Но нет. Даже в самых смелых мечтах я не мог подумать о том, что она жива. А значит, не послышалось. Спустя мгновение пришла боль в руке. Стекла от бокала врезались в кожу, оставив на ней глубокие порезы. «Что ты сказал?» Выдавил ей себя, стараясь не обращать внимания на руку. «Марк, у тебя кровь, тебе нужно...» «Мне нужно?» — медленно проговорил я. «Чтобы ты повторил еще раз то, что только что сказал. Я все же вызову официанта. Возможно, они смогут помочь с рукой. Оставь мою руку в покое». Я стукнул по столу другой рукой. Кажется, это единственная конечность, которая пока оставалась целой. «Что ты только что сказал?» «Я сказал, что она не хочет тебя видеть, Марк. Я виделся с ней, но...» Голова закружилась. То ли от выпитого, то ли от боли в руке, то ли от того, что я только что услышал. Кейт жива. Только эти два слова были важны из всего сказанного. Она жива. Но как? Подожди. Я остановил Тома, не дав ему сказать то, с чем сейчас был не готов справляться. Не говори ничего. Пока не говори. Просто ответь на вопросы, которые я задам. Марк, твоя рука — к черту руку. У меня есть еще одна. Том улыбнулся, но улыбка вышла неискренней. Что он скрывает? Спрашивай, — сказал он. Я отвечу на все вопросы. На все вопросы. Вопросов было слишком много. Я не знал, с чего именно начать. Как снег на голову свалилась новость о том, что Кейт жива, как и то, что она не хочет меня видеть. Хотя чего я ожидал? Зачем ей инвалид, убивший 127 человек и чуть не убивший ее? У нее впереди была вся жизнь, и она еще может найти себе достойного человека. И уж точно она больше не доверит свою жизнь человеку, который так близок к небу. И все же, нас с ней многое связывало. Неужели это ничего не значило? Хорошо, она имела право уйти от меня. Но почему не сказать это лично? И почему она виделась с Томом? Его она видеть хотела, а меня нет? По его словам, он виноват в произошедшем не меньше, а то и больше, чем я. «Вам нужна помощь?» — обратился ко мне кто-то. «Покажите, пожалуйста, свою руку». Я не стал возражать, протягивая руку подошедшему человеку, который аккуратно извлек стекла и перевязал руку бинтом. «Вам необходимо поехать в больницу и оценить глубину порезов. Возможно, нужно будет наложить швы. И постарайтесь не пользоваться этой рукой несколько дней, чтобы не стимулировать кровотечение». «Спасибо», — поблагодарил я неизвестного мне человека. «Отвезти тебя в больницу?» — спросил Том. «Не надо», — мотнул я головой. «Как Кейт осталась жива?» «Она не села в самолет. В самый последний момент испугалась и не села». «Почему она не позвонила?» «Она позвонила. Мне». «Да что ж такое-то? Почему ему?» «Когда ты ее видел?» «Неделю назад». «Она здесь?» «Нет». «И ты, конечно, не скажешь мне, где она?» Устало и безнадежно спросил я. «Марк, я не могу. Я же сказал, что она не хочет тебя видеть. Она просила не говорить тебе, где она. Она не хотела, чтобы ты знал, что она жива. Но потом согласилась, что эта информация поможет тебе не сойти с ума». «Отличная идея», — вздохнул я. «А информация о том, что я став инвалидом, ей больше не нужен, показалась более позитивной?» «Марк, послушай, дело не в том, что ты забудь», — махнул я рукой. «Я не собираюсь впадать в депрессию. Я и не ожидал, что она решит связать свою жизнь с инвалидом. Жаль, что ей не хватило смелости сказать мне это в лицо. Ты все не так понял. Уж как понял. Том, я устал и не готов сейчас вдаваться в подробности вашей личной жизни с Кейт». Я произнес это с привычным сарказмом. «Передавай ей привет, когда в следующий раз увидишь. И спасибо тебе за эту встречу. Ты прояснил многое, что мучило меня все эти недели. Но теперь мне нужно уйти, чтобы побыть наедине с этой информацией и переварить ее. Марк, прости еще раз. Я не хотел, чтобы так вышло. Ты это уже говорил. Не стоит извиняться. Увидимся». «Увидимся?» — удивился он. «Ну, ты же приедешь на суд?» — пожал я плечами. «Там и увидимся». Вырвавшись на свободу и получив ответы на вопросы, я понял, что отчасти Лея была права. Возможно, узнав о том, что Кейт жива неделю назад или еще раньше, моя психика бы не выдержала. Я не смирился с ее потерей, будучи уверен, что она погибла. Но теперь мне было нужно смириться с тем, что она жива. Жива, но видеть меня не хочет. Я не понимал, как это вообще возможно. Предположим, она винила меня в случившемся и считала, что я подверг ее опасности. Но она виделась с Томом, а значит, он сказал ей правду? Сказал, что я не виноват? От своих мыслей мне стало противно. Какая разница, сказал ей Том правду или нет? Если человек любит, то любит. А если нет, то ему нужен только повод. У Кейт повод был и весьма серьезный. Просто нужно забыть ее. Забыть ту жизнь, которая была раньше. Небо далеко, а я стал на несколько футов от него дальше. Вот только пазл не складывался в голове. Отбросить авиакатастрофу и вспомнить тот день было очень сложно. Воспоминания были туманными. Мозг вытеснял все, что было связано с тем днем. Но мы расходились перед брифингом с Кейт на позитивной ноте. Не ссорились, не спорили. Я не заставлял ее лететь в Москву. Она сама приняла такое решение. С чего вдруг она стала звонить Тому, решив, что никуда не полетит? Почему не сказала мне? Конечно, выбора у меня не было. Планировалась стажировка. Я улетел бы в любом случае, но я бы поговорил с ней. Придумал бы какой-то вариант. Почему она не позвонила мне? Неужели ее с Томом связывало нечто большее, чем дружба? Нет. Эта мысль была глупой. Ревность к Тому прошла давно. Мысли переключились на Тома. Ему грозит суд и, возможно, тюрьма. Увлекшись доведением компании до совершенства, он, как я и говорил, потерял и авиакомпанию, и сотрудников. Лемон погиб. Я в инвалидном кресле. Часть пилотов уволилась, узнав, что к полету допустили неисправный борт. Хотя Том лично не должен был проверять его. Но заслуживал ли он такой участи? Что лучше, тюрьма или инвалидное кресло? По сути, две крайности одной сущности. И то, и другое ограничивает свободу. Я посмотрел на часы. Вот-вот вернется сестра с работы и начнет задавать вопросы. Добраться раньше, чем она, я не успею. Да не очень-то хотелось. На улице было темно и сыро. В лужах отражался свет фонарей. Пахло дождем и мокрыми листьями. Я вызвал такси и назвал адрес. По пути попросил остановиться у магазина. Мне нужен был телефон. И мне нужно было найти Кейт. Я не знал, как найти человека, который не хочет меня видеть в большой стране. Я даже не знал, в этой ли она стране. Но я должен был услышать ответы на свои вопросы лично от нее. Неизвестность, которая меня окружала, очень мотала нервы. Я мог перевернуть страницу жизни, поставив точку. Но поставить точку я мог только с ее помощью. А значит, надо было действовать. И для этого мне нужна была помощь. «Марк, это ты?» — выбежала сестра навстречу. «Где ты был? Ты вообще представляешь, о чем я думала? Я не знала, куда звонить. В больнице, в ресторан или куда еще?» «В морг», — подсказал я, злясь и на нее тоже. Я почувствовал, как все то, что я держал в себе эти дни, рвется наружу. Винить хотелось всех. Тома в том, что он вообще пришел в нашу авиакомпанию. Кейт, что ушла тогда, когда нужна была мне больше, чем кто-либо еще. Сестру за то, что она придумала какие-то методы терапии, которые не действовали. Себя за то, что сел в тот самолет. «Марк, это не смешно!» — крикнула она. «Прекрати свои шутки! Ты вообще понимаешь, что произошло? Ты понимаешь, что у меня никого нет? Есть только ты, мой старший брат! Ты вообще представляешь, что я пережила, когда услышала, что твой самолет разбился, и никто из пассажиров и членов экипажа не выжил? Ты представляешь, в каком состоянии я добиралась до места катастрофы? И что я чувствовала, когда узнала, что ты жив? Я даже не знала, вспомнишь ты меня или нет. Я ничего не знала. Я прорыдала несколько дней. Я спала под дверью реанимации, не зная, что с тобой будет, не видя тебя. Как ты можешь шутить? «А ты предлагаешь поплакать?» — ровным голосом спросил я. «А если я заплачу здесь и сейчас? Что ты сделаешь? Бросишься меня обнимать, утешать? Или расскажешь мне правду о том, как получилось так, что Кейт жива?» «Что?» Лея сползла по стене, сев на пол. «Что слышала?» — грубо ответил я. «И не притворяйся, что ничего не знала. Ты виделась с Томом. Ты забирала у него документы. Значит, ты знала все. Знала, что она жива, и скрывала это от меня. Скрывала единственную правду, которая могла стать отличным стимулом, чтобы жить». «Марк, я не знала», — тихо сказала сестра. «Я клянусь, что ничего не знала. Том не говорил со мной ни о чем, и уж тем более мы не говорили о Кейт». Я смотрел на нее и на то, какой бледной она стала, как удивленно смотрела на меня снизу вверх, сидя на холодном полу. Я видел, как дрожат ее губы и руки, и отчаянно хотел ей верить. Хотел, но не мог. Я уже никому не мог верить, даже родной сестре. «Если ты не знала, тогда откуда взялась записка в папке?» «Какая записка?» «Черт, неужели она правда ничего не знает?» «Пропусти меня, пожалуйста, я покажу». Я порылся под матрасом, куда спрятал папку, и выудил бумажку с той самой подписью. «Ты не виноват», — прочитала она. «Марк, я клянусь, я впервые вижу». «Допустим», — кивнул я. «Но ты перебирала папку, прежде чем вручить ее мне. И не надо говорить, что это не так. Я знаю, что ты и твои психологи проверяли, чтобы в ней не было лишней информации. Записка появилась в ней позже. Откуда?» «Марк, я...» «Лея, правду. Но уходи. Просто уйди. Я не хочу сейчас тебя видеть. Но будь готова. Когда захочу, я получу от тебя правду любым способом. А теперь убирайся из моей комнаты». Она все знает. Я был уверен, что знает. И Том знает. Один лишь я живу в неведении. Но я выясню правду. Чего бы это мне ни стоило.